простое знакомство с которой уже было бы для него счастьем. Она у него дома и ждет его. И он думал о том, что она делает в ожидании. Он возвращался в свою двухкомнатную квартирку. Печка никак не желала гореть. И старый журналист с грустью вспоминал другие страницы Пруста, где Альбертина покинула его. Ощущая тоску пустого дома, он вспоминал, о чем они, улыбаясь, разговаривали с Альбертиной, когда она приходила, позвонив в дверь, как они завтракали. Он вспоминал свои частые вспышки ревности, мечты о путешествии вдвоем в Венецию. Все это проходило перед его глазами, как яркие картины. Он был как-то будто одновременно и Прустом, и его возлюбленным. Он предавался воспоминаниям, пока из глаз не начинали течь слезы, слезы печали и счастья. Старый журналист сокрушался, что никто не знал о Прусте и Альбертине, что у нас такая убогая и жалкая страна. Вот когда появятся здесь люди, понимающие Пруста и Альбертину, тогда, может быть, эти несчастные, которых он встречает на улицах, заживут другой, лучшей жизнью и не будут пырять друг друга ножами в припадке жестокой ревности, а как Пруст погрузятся в воспоминания, стараясь оживить перед глазами образы любимых. Все журналисты и переводчики, которые работали в газете и считались образованными людьми, на самом деле были противными невеждами, потому что они не читали Пруста, не были знакомы с Альбертиной и не знали, что их старый коллега, прочитав Пруста, стал одновременно и Прустом, и Альбертиной. Нет ничего странного в том, что пожилой одинокий журналист вообразил себя персонажем или автором романа. Любой турок, прочитавший с удовольствием западную книгу, которую никто другой не читал, через какое-то время начинает искренне верить, что он не только с удовольствием прочитал, но и написал ее. И начинает презрительно относиться к окружающим не только потому, что они не читали этой книги, но и потому, что они не в состоянии написать так, как написал он. Неудивительно, что старый журналист годами воображал себя Прустом или Альбертиной. Удивительно, что эту тайну, тщательно скрываемую от всех много лет, он открыл молодому коллеге. Выслушав историю тайной любви старого журналиста, тот сначала расхохотался, а потом сказал, что опишет этот любопытный факт в своей рубрике. Старый журналист понял, что мир его рухнул. Теперь в пустой квартире он не мог думать ни о ревности Пруста, ни о прекрасных днях, проведенных с Альбертиной, ни о том, куда отправилась Альбертина. Необыкновенная любовь, которую он пережил, и о которой в Стамбуле знал он и только он, великая любовь, единственный чистейший источник его гордости, скоро станет достоянием сотен тысяч безмозглых читателей. А это все равно, что Альбертина, та, что долгие годы была объектом его поклонения, будет изнасилована. На обрывках газеты с именем Альбертины будут чистить рыбу. Их будут бросать в мусорные ведра. Когда он подумал об этом, ему хотелось одного — умереть. Отчаяние придало ему смелости, и он позвонил молодому коллеге, умоляя его не писать об Альбертине и Прусте. «Ведь вы даже не читали это произведение Марселя Пруста». Молодой журналист, который думать забыл об исповеди старика, никак не мог понять, о чем идет речь. «Какой писатель? Какое произведение? О чем вообще речь-то?» Старик снова все рассказал. И опять молодой хохотал и говорил радостно, что об этой истории просто необходимо написать, и как можно скорее, пока старик не написал о ней сам. Статья действительно появилась. Старый журналист был потрясен, прочитав, как высмеивают его в этой статье. А когда он увидел в ней имена Пруста и Альбертины, Единственное, что ему осталось, уйти из этой жизни.